Глава 40. Эверли. «Можно мне... вернуть?» Потребовалось некоторое время, чтобы до Данте дошел смысл моего вопроса. Спустя несколько секунд напряженного молчания, в течение которых воздух между нами, казалось, трещал от напряжения, он, наконец, отпустил меня и шагнул назад. Это сбивало с толку. Но с этим я разберусь позже, потому что сейчас меня увлекали самые впечатляющие животные, которых я когда-либо видела. Ночные тени. Какое красивое название. Цвет их пестрого меха действительно напоминал краски заката или пламени. Размером они были примерно с теленка, с пушистыми хвостами, супермягкими на вид, а глаза светились красным. Замечание Данте о том, что у большинства существ в Инферносе красные глаза, напомнило о вороне, любимым занятием которого стало терроризировать меня в моей комнате. Его глаза тоже блестели красным, как у Амиды или Данте, если он это не скрывал. Я постаралась отбросить эту мысль, так как она напомнила о его истинном облике, и каким-то образом, мне продолжал вспоминаться проклятый рояль. Я приближалась к животным, но резко остановилась, когда самая крупная из ночных теней негромко зарычала. «Хорошая... собачка». Предполагалось, что это прозвучит успокаивающе, но, к сожалению, я понятия не имела, как обращаться к этому зверю. Данте расхохотался. Прищурившись, я бросила на него взгляд. «А как еще мне ее называть?» «Попробуй назвать ее ночной тенью, маленькая ведьма». «Ладно». «Хорошая ночная тень», — пробормотала я, медленно приближаясь к инфернальным существам. Вытянув руку, я старалась выглядеть как можно безобиднее. Это, между прочим, было довольно нелепо, потому что, давайте честно, как только одно из животных, а тем более все, на меня нападет, я превращусь в кошачий корм. От этой мысли по моему телу прокатилась пульсация. Кончики пальцев начало покалывать, и я сжала кулаки. Во время подготовки охотников первое, чему нас учили, не показывать страх. Страх — признак слабости, а это может оказаться фатальным, когда сталкиваешься с даймоном. Ночные тени были магическими созданиями. То, что применимо к даймонам, применимо и к ним. Поэтому я задрала подбородок и заставила себя расслабить руки. Вытянув пальцы, шагнула ближе к самой большой из ночных теней, той, что рычала на меня. Суждено так суждено. «Хорошая ночная тень», — повторила я, и уши зверя дернулись. За мной неотрывно следили светящиеся алые глаза, и на мгновение возникло ощущение, что они заглядывают мне в душу. Точнее говоря, показалось, что я смотрю в глаза Данте, и это было странно, поначалу. Но потом я вспомнила, что все здесь взаимосвязано. Магия этого мира, его животные и народы — все они связаны с Данте, потому что он соединен с Инферносом. Пульсация в теле усилилась. Словно под действием невидимого притяжения, я, спотыкаясь, направилась вперед, пока не остановилась перед ночной тенью. «Помедленнее, маленькая ведьма, ты же не хочешь лишиться руки?» Предупреждение Данте было обоснованным, но, как подсказывал мне инстинкт, излишним. Взгляд ночной тени переместился с моего лица на руку, затем очень медленно она опустила голову и обнюхала мои пальцы. Потом зверь поднял голову и издал оглушительный вой. Его товарищи присоединились, а я стояла и ждала. Данте защитит меня, если обстановка изменится, в этом я не сомневалась. В конце концов, я ему нужна, но... мной овладел не страх. Я снова заглянула в глаза ночной тени, и снова они заговорили со мной, будто мы знали друг друга, как два старых друга, которые не виделись долгое время, и внезапно снова встретились. По телу прошла новая пульсация, и я, наконец, распознала это странное ощущение. Инфернос. То же чувство, что и в высоте, когда я встретила Данте у дверей Невины. Инфернос говорил со мной, своим особым способом и, похоже, одобряя то, что я вступила в контакт с этими необычными животными. Убедившись, что тень не причинит мне вреда, я потянулась к мягкому меху на шее зверя и погладила его. Рычание сменилось тихим поскуливанием, а уши опустились. На морде проступило выражение чистого блаженства. Данте позади меня выругался. «Поверить не могу». «Кто у нас хорошая ночная тень?» — приговаривала я, почесывая зверя с еще большим энтузиазмом. На ощупь мех оказался таким же мягким, как и на вид. Через некоторое время, пока остальные животные наблюдали за нами, очертания ночной тени начали мерцать. «Тебе тяжело, да?» Зверь утвердительно фыркнул. «Тогда иди», — велела я и убрала руку. «Уверена, мы видимся не в последний раз». Раздался прощальный вой, к которому присоединились и друзья ночной тени, после чего они рассеялись и исчезли. Мне показалось, что еще секунду я видела пару светящихся красных глаз, но потом и они пропали. Немного погрустневшая, я повернулась к Данте и замерла. «Что?» «Это...» Он прочистил горло, его лицо выражало полное недоумение. Король Даймонов покачал головой и снова откашлялся. «Ночные тени», — пояснил он, — «не славятся тем, что их легко приручить». Я пожала плечами. «Ты тоже, не так ли?» Потребовалось мгновение, чтобы до него дошел смысл моих слов. Ухмылка, которая затем расплылась по его лицу, выглядела невероятно. «Маленькая ведьма», — Данте прищелкнул языком. «Пора бы кому-нибудь преподать тебе урок». «Я думала, именно это ты и собирался сделать». «Вот тебе и никакой двусмысленности». «В магии», — поспешно добавила я. Данте провел рукой по груди и вниз по животу, мускул за мускулом. «Вещи, которым я мог бы научить тебя, Эверли». «Вещи, которым я хочу научиться, Данте, связаны с магией, так что...» Его рука опустилась, и он издал глубокий вздох. «Отлично!» — Данте посмотрел на меня пылающим взглядом. «Пока что». Затем он хлопнул ладонями, разрушая чары, которыми околдовал меня. «С чего хочешь начать?» Я нахмурилась. «Он меня спрашивает?» «Ты прочитала книгу?» Я кивнула. «Более или менее». Данте выгнул бровь. «Почти закончила», — буркнул я. «Тогда скажи, чему ты хочешь научиться?» «Я хотела научиться контролировать свою магию, собирать ее и направлять таким образом, чтобы она не загоняла меня в лес каждую ночь. Я хотела узнать, как мне жить в качестве обычной зимней ведьмы. Но ничего из этого я не сказала. Вместо этого я услышала свой голос. Я хочу научиться поддерживать на себе ауру Даймона». «Что бы это ни пришлось делать тебе», — мысленно добавила я. Но Данте меня понял. Сначала он выглядел удивленным, но быстро вернул самообладание. «Это?» — откашлялся он. «Окей». Кивок. «Окей». «Окей». Клянусь Гекатой. В уголках его рта заиграла улыбка, заставившая меня немного расслабиться. «Давай начнем с чего-нибудь легкого». Данте раскинул руки и указал на озеро и мост перед нами. «Что ты видишь? Здесь и сейчас. Озеро и деревню?» «Не оскорбляй меня, маленькая ведьма». Расправив плечи, я прищурилась. Что я заметила еще до того, как вошла в Инфернос? «В воздухе витает золотисто-желтое свечение», — тихо откликнулась я. «Впервые я обратила на него внимание, когда ты стоял перед открытыми вратами в Ирландии. С тех пор, как попала сюда, я вижу его повсюду. Это похоже на туман или дымку». «Интересно». Он указал на несколько крупных камней, лежащих на берегу недалеко от нас. «Какого они цвета?» «Серого». «А это?» Даймон указал на одинокий цветок, плавно покачивающийся на поверхности озера. «Оранжевое», — отозвалась я. «К чему все это, Данте?» Он закатал рукава рубашки до локтей, обнажив гладкую загорелую кожу. На его крепком предплечье выделялись вены, и я почувствовала, как к щекам приливает жар. «Рука, Эверли, это всего лишь рука». «Что ты видишь?» — спросил он. «Твою руку». Данте вздохнул напряженно. «Эверли». «Ладно, ладно». Я осмотрела его кожу. Пальцы сжаты в кулак, черная рубашка натянулась на внушительном бицепсе, и я пригляделась внимательнее. Вены под кожей как будто двигались, так же, как и многочисленные реки позади нас. Не задумываясь, я протянула руку и кончиком пальца обвела линию особенно крупной вены. Почувствовала ее жар. От неожиданности я подняла глаза. Данте смотрел на меня темным и многообещающим взглядом. Его глаза были прикованы к моему рту, а костяшки пальцев побелели. Должно быть, его убивало желание сделать какое-нибудь двусмысленное замечание, но он контролировал себя, по крайней мере, пытался, потому что я его об этом попросила. Ошеломленная, я отступила назад. «Что? Что это?» «Мой огонь», — хрипло ответил он. «Мой черный огонь силен. Но то, что ты видишь здесь, — это инфернальный огонь. Ты видишь его или чувствуешь?» «И то, и другое. Но сначала я его увидела». Что-то промелькнуло в его глазах. «Интересно», —